И толпа поверила, что бесценное собрание погибло в огне, и верит до сих пор, прошу отметить. Но нашлись, Гера Семенов, мудрецы, которые скрыли бесценные сокровища от черни, и, главное, от бесчисленных гностиков, толкователей, оккультистов, которых столько развелось за последние тысячелетия. Дай волю этим стервятникам, и они запустят свои высохшие от алчности, скрюченные пальцы в бесценные тома, чтобы выдрать в мясом, опошлить, подогнать под свои заблуждения и исказить до неузнаваемости. Лишенные знаний, скрытых на этих полках, немец величаво обвел рукой вокруг себя. Они не более чем подражатели, собиратели крох, обреченные всю жизнь составлять головоломку, не зная, что большая часть ее кусочков попросту отсутствует в коробке. Но если однажды они дорвутся, лицо Бурхарта перекосилось, даже руки перестали дрожать, с такой ненавистью он произнес эти слова. Так что, вы, Гер Семенов, и вы, Гер Евсеин, теперь единственные в мире люди, посвященные в эту тайну. Я был так поражен, что на минуту забыл о том, зачем мы явились в Александрию. Пол под ногами качался, вокруг все плыло, пот заливал лицо, а перед глазами тянулись полки, полки, полки, уставленные бесценными томами. Ну как же, голос мой доносился будто из колодца. Я слышал себя со стороны и не вполне понимал, что это говорю я сам, наяву, не во сне. Но как же вы решились открыть нам такую тайну, Гер Бурхард? Я сделал это потому, что знания, заключенные в этих рукописях яйца выеденного, не стоят по сравнению с тайной, которую поведали мне вы. Голос ученого был трескучий, рассыпчат, будто на каменный пол уронили горсть глиняных черепков. Эти манускрипты рассказывают о давно ушедшем, мертвом мире, о том, что открыли мы с Гером Евсеиным, в состоянии перевернуть мир нынешний, подарить людям такое могущество, и Бурхард мелко закашлялся. Я поймал взгляд Евсеина, тот слегка пожал плечами, мол, а я-то что мог сделать? Я его понимал, эта тайна не относится к числу тех, что доверяют почте. Если Бурхард решился посвятить Евсеина в свой секрет, то уж наверняка взял с него все возможные клятвы молчания, рассказывать об этом мне иначе, как в личной беседе. Вообще-то доцент мог поделиться информацией, данные, хранящиеся на флешке, будут недоступны местным шпионам и перлюстраторам еще лет 100. Но береженого Бог бережет. К тому же, в памяти у Евсеина наверняка свежо похищение, подстроенное бельгийским авантюристом. Как и опасения насчет Геннадия и его подельников, и где гарантия, что цифровое послание не попадет к ним. Да, я на его месте тоже не рискнул бы. Одно дело невнятные намеки насчет содержимого картотеки, а другое, такая тайна. Просочись сведения о библиотеке наружу, и англичане сроют дворец по кирпичику, наплевав и на Хидива, и на формальную независимость Египта и вообще на все на свете. Уж не знаю, прав ли Бурхард насчет оккультистов и прочих масонов, но стоимость ее, выраженная в денежном эквиваленте, наверняка колоссальна. Подобными призами не разбрасываются, но и оккультистов не стоит сбрасывать со счетов. Масонские и розенкрейцерские ложи обладают в Европе немалым весом. При желании они могут оказаться серьезными противниками. Если масоны узнают о библиотеке, могу представить, какая поднимется буча. Как там сказал старик-археолог, все сокровища библиотеки яйца выеденного не стоят по сравнению с нашей тайной. А вот с этого места, Гер Бурхард, если можно, подробнее. Олег Иванович откашлялся и привычно потер переносицу. Позвольте заверить, профессор, мы понимаем, какая на нас теперь лежит ответственность, и приложим все усилия, чтобы сохранить вашу, нашу тайну в неприкосновенности. И, помедлив, добавил, а пока, может быть, вернемся к делам, ради которых мы сюда прибыли. Так что же такое архиважное оказалось в пластинах? 9. А вы полагаете, что я стал бы открывать вам все это по пустяковому поводу? И Бурхард в который уже раз картинно обвел вокруг рукой. Если уж я решился на такой шаг, то к этому имеются серьезные основания. Дело в том, что мы с Гером Евсейным знаем теперь, что ждет нас, всех, человечества. После расшифровки картотеки, Олег Иванович покосился на доцента, тот виновато развел руками. Так-так, а Макарта оказался пророком. 100 раз следовало подумать, прежде чем отсылать Евсейна к немцу одного. Можно было догадаться, что двое ученых быстро споются, но, ладно, остается надеяться, что пока мы остаемся единомышленниками. Я сразу понял, что все эти истории, что вы поведали мне во время вашего прошлого визита в Александрию, о таинственных ученых, о городе разума и знания, о мудрых хранителях, выбирающих момент, чтобы излить на человечество благоуханный дождь достижений, не более чем байка в стиле мсье Жюля Верна, сочиненная для кабинетного червя. Но, решил сделать вид, что верю. Зачем, в самом деле, разочаровывать столь интересных господ? Чертов старикашка! Выругался про себя Олег Иванович. Или это мы такие идиоты, что в который раз наступаем на те же грабли? По-моему, нас только ленивый не разоблачал. Интересно, а дворник Овчинниковского дома тоже догадался, что мы явились из будущего? Я рассматривал разные версии о вашем происхождении. Признаюсь, теория о пришельцах из грядущего была в числе главных, а когда вы прислали ко мне Гера Евсейна, сомнения окончательно отпали. Вы уж простите, коллега, и немец слегка поклонился доценту. Но вы совершенно не умеете хранить секреты. Удивляюсь, как Гера Семенов решился отпустить вас. Положительно, проклятый дед умеет читать мысли. Окончательно растерялся Семенов. Да, Вильгельму Евграфычу остается лишь беспомощно улыбаться и виновато пожимать плечами. Хотя, его-то за что винить? Сами виноваты, пустили ягненка в волчье логово. Но Бурхарт, кто бы мог подумать, что за внешностью кабинетного гномика скрывается острый ум разведчика. Кстати, о разведке. Нет, положительно, въедливый старикан видел его насквозь. Не успела эта мысль мелькнуть у Олега Ивановича в голове, а немец уже среагировал. И, кстати, Гер Семенов, если вы полагаете, что ваш покорный слуга оказывает некие, услуги правительству кайзера, то спешу поздравить, вы весьма проницательны. Да, я состою в переписке с высокопоставленной особой в прусском генеральном штабе. Их, видите ли, крайне интересует то, чем занимаются наши и ваши, если уж на то пошло, заклятые друзья британцы на Ближнем Востоке. Но, могу вас заверить, я ни слова не сообщил моему корреспонденту о наших обстоятельствах, а о библиотеке. Поинтересовался Олег Иванович. О ней-то вы, разумеется, дали знать в Берлин. Бурхард ответил оскорбленным взглядом монахини, обвиненной в тайном посещении абортмахера. Разумеется, нет, Гер Семенов, это их совершенно не касается. Нашего кайзера и его канцлера занимают вопросы о броненосцах, железных дорогах, концессиях и перемещениях капиталов. Археология, слава богу, лежит вне сферы их интересов. Олег Иванович усмехнулся. Могу вас заверить, Гер Бурхард, что внук кайзера скоро проявит интерес к античной культуре и всякого рода историческим исследованиям. Не пройдет и десятка лет, как археология получит во Втором Рейхе поддержку на самом высоком уровне. Вы о принце Вильгельме. Археолог высокомерно задрал бородку. Пока, насколько мне известно, он проявляет интерес лишь к охоте и короткошерстным таксам. Но даже если вы и правы, власть все равно наследует его отец, кронпринц Фридрих. Семенов хмыкнул, про себя конечно. Сын нынешнего императора Германии Фридрих процарствует всего 99 дней и скончается от рака гортани. А вот поклонник охоты и будущий археолог-любитель принц Вильгельм, но Бурхарту об этом знать не обязательно. Старикан, к счастью, не стал развивать опасную тему. Ладно, бог с ним, с наследником. Если не возражаете, Гер Семенов, вернемся к нашим делам. Когда я убедился, что имею дело с пришельцами из грядущих веков, то, признаться, заподозрил, что вы явились ко мне как раз из-за библиотеки. Возможно, рассудил я, там, в вашем будущем, это бесценное собрание было утрачено, и вы намереваетесь вернуть его, позаимствовав в прошлом. Но когда мы с Гером Евсейным сделали первые переводы металлических листов, я понял, нет, дело отнюдь не в Александрийском хранилище. Вы правы, подтвердил Олег Иванович. О нем мы вообще не подозревали, библиотека оказалась для меня сюрпризом. Археолог недовольно дернулся. Я был бы признателен, если бы вы не перебивали, недовольно заметил он. Поверьте, мне и так непросто собраться с мыслями. Семенов сделал примирительным жест, мол, все, молчу. И старик продолжил. При всем уважении к вам, Герр Евсейн, он с едва заметной иронией поклонился доценту, вы, хоть и сумели открыть секрет составления пластин, но вовсе не разобрались в их содержании. Мне было даже неловко дурачить вас, вы принимали на веру все подряд и даже не пытались проверять. На Евсейна было жалко смотреть. Он беспомощно переводил взгляд с меня на старика-археолога, все видом демонстрируя то ли возмущение, то ли покорность судьбе. Когда Герр Евсейн продемонстрировал мне первые ваши сборки, как вы называете сросшиеся краями металлические листы, продолжал меж тем Бурхард, я вспомнил, что уже видел нечто подобное. И как раз здесь, в библиотеке, на одном из свитков, датированных эллинистическим периодом египетской истории. Та рукопись была сделана на пергаменте, а не на папирусе, потому я и обратил на нее внимание. Дело в том, что использование пергамента не характерно для Египта. Только когда во втором веке до Рождества Христова цари Египта запретили вывоз папирусов из Египта. Это весьма интересно, герр-профессор, мягко перебил немца Семенов. Но если можно, ближе к делу. У нас крайне мало времени. Как ни странно, Бурхард не стал возмущаться. Что ж, я примерно помнил, в какой из залов находился пергамент. Но, увы, поиски в одиночку продлились бы не один месяц. К тому же, Герр Евсейн наверняка обратил бы внимание на мое отсутствие. А потому, я решился посвятить коллегу в свою тайну. И, как выяснилось, правильно поступил. Да, уж. Подал наконец голос доцент. Поначалу я оторопел, как же, величайшее из книгохранилищ античного мира, считавшееся давно утраченным. Но потом сумел преодолеть растерянность и взялся за поиски. Вдвоем с профессором мы перелопатили огромное количество пергаментов, и нашли таки то, что искали. Вот он. И Бурхард извлек с полки рулон темно-коричневого пергамента, намотанный на потрескавшийся от времени деревянный валик. Это перерисовано с такого же металлического листа, как и тот, на котором мы обнаружили указание к поиску загадочного артефакта в Черной Африке. И, что интересно, подхватил Евсейн, пояснения к рисунку составлены на греческом. Вы понимаете, на греческом. А это значит, что как минимум один из обитателей Европы еще тогда видел загадочные металлические пластины. И не только видел, но и сумел составить полную сборку, медленно произнес Семенов. Хотя, конечно, это мог быть и не европеец, египетские ученые, случалось, писали и на греческом. Но вот чего я не понимаю, ведь мы, как ни старались, так и не сумели разъединить листы, после того, как они срослись краями. Я тоже об этом подумал. Мелко закивал профессор. И, знаете, что пришло мне в голову? Таких наборов могло быть больше, чем один. Сами подумайте. Больше половины пластин в нашем комплекте дублированы, а некоторые даже имеются в трех экземплярах. А что, если в нашем распоряжении не полная картотека, а смесь из нескольких комплектов? Любопытная версия, профессор. Кивнул Семенов. А вы не пробовали? Именно это и пришло мне в голову. Бурхард не дал собеседнику договорить. Я проверил, нет ли в моей картотеке дубликатов пластин, вошедших в готовые листы. И представьте, таковых нашлось лишь два. Все остальные, если и присутствуют, то в единственном экземпляре. Вернее, присутствовали, поскольку теперь они, вероятно, необратимо трансформировались. Два комплекта пластин, задумчиво произнес Семенов, а возможно, и три. Но это значит, что нет никаких гарантий, что наш комплект содержит все возможные листы, закончил Евсеин. А вот тут, не согласен, покачал головой Олег Иванович. Вспомните, когда мы с вами только-только обнаружили эффект сращивания карточек, то в первую очередь учинили инвентаризацию их копиям, которые нам любезно предоставил Герр Бурхард. Оказалось, что общее их число, за исключением повторов, кратно 16, именно из стольких пластин составляется сборка. Вряд ли это совпадение. Я полагаю, что как раз мы и располагаем полным комплектом картотеки, с добавлением остатков двух других. Ученый вытащил блокнот и принялся быстро черкать карандашом. Не берусь утверждать наверняка, но если вы правы, то выходит, что гипотетическим владельцам второго комплекта не удастся составить. Так, секундочку, 18 сборок из всех возможных, а владельцу третьего, как минимум 4, поскольку именно в такое количество готовых листов входят карточки, повторенные у нас по 3 раза. Это еще как сказать, покачал головой Семенов. Если исходить из того, что остальные пластины строго разделены по комплектам, то да, а вот если они перемешаны, возможно, у хозяев других картотек вообще сложится не более 2-3 головоломок. Господа, опять мы уходим в сторону, подал голос Евсеин. Давайте, наконец, о насущном. Да, простите, поправился Олег Иванович. Бурхард же возмущенно хмыкнул и недовольно мотнул головой в сторону Евсеина. Тот испуганно вжал голову плечи и отступил назад, будто попытался спрятаться в тени. А здорово он запугал нашего доцента, мельком подумал Семенов. Впрочем, неудивительно, университетские традиции, мировая величина, да и харизма у старика, убойная, как у парового танка. Что ж, господа, продолжил археолог прежним, натреснутым голосом, раз вы считаете все сказанное выше несущественным, извольте. Изучив манускрипты на пергаменте, мы с Герром Евсеиным выяснили, что стоит за сочетанием символьных записей на пластинах и теми надписями, что появляются при составлении листов в эти, как вы называете, сборки. Оказывается, пластины хранят историю загадочных существ, создавших порталы в иные миры. После того, как нам удалось разобрать несколько фрагментов, перевод стал делом рутинным, и мы прочли большую часть текстов. И очень нам пригодилась ваша чудесная криптографическая машина, тут немец ехидно ухмыльнулся, и мастерство, проявленное Герром Евсеиным при обращении с оной. Из тени послышался страдальческий вздох. Олег Иванович не успел сообщить, что информация с безнадежно зависшего ноутбука не пропала, а может быть восстановлена, и доцент мучительно переживал свою несостоятельность в обращении с техникой потомков. Итак, мы ознакомились с содержимым большинства пластин, хотя бы и в общих чертах. Часть из них, как вы знаете, трансформировались в большие листы, и текст при этом был утерян окончательно. Но, к счастью, мы обладаем точными копиями всех символьных записей. И вот что удалось выяснить. Silence MSEC 1000. Из путевых записок О. И. Семенова. Да, Бурхату есть чем похвастаться. История народа странника, таинственной древней расы, открывшей способ путешествия между мирами и временами и сделавшей это образом своего существования, да и расы ли, возможно, речь шла о своего рода секте или философском течении, а может быть, и группе ученых, или что там понималось у древних скитальцев под этим словом, когда-то в незапамятные времена пустившихся в путь по червоточинам, да так и забывшими, а может быть, и намеренно выкинувшими из памяти, мир, с которого начались их странствия. Хотя, почему у древних? Нет никакой гарантии, что родной мир скитальцев, так назвал Бурхард создателей загадочных пластин, не лежал наоборот в будущем, причем столь отдаленном, что терялся смысл всякого упоминания о временных опередах. Перемещение между близкими, в сущности, временами, между завтра и вчера бесконечных линеек исторических последовательностей, было лишь малой долей подвластных скитальцам возможностей. Похоже, для них не существовало границ между мирами, они могли пробить порталы в любой где и когда известной вселенной. Вселенных. Бурхард полагает, что именно это бездонное богатство возможностей и привело к упадку расу, которая могла бы при иных обстоятельствах стать властителями миров. Пожалуй, я с ним соглашусь, когда доступным становится буквально все, не мудрено потерять интерес ко всему. Скитальцы споткнулись на собственной вездесущности. Стоило им осознать, что они могут попасть в любой из вообразимых миров или времен, это немедленно породило солипсическую, в масштабах своей расы, разумеется, мысль. А существуют ли эти цепочки миров и времен в реальности, или являются плодами воображения, фантомами, порожденными могуществом порталов? Мысль эта и погубила культуру скитальцев. За одно-два поколения они совершенно потеряли интерес к реальности. Часть их сгинула в лабиринте червоточин, часть, как мы сумели понять, избрали своеобразный способ покончить с собой, нырнув в порталы без адреса, что вели в никуда, и не могли открыть обратного пути. А кое-кто превратился в своеобразных отшельников, обосновавшись в одном из найденных миров и закуклившись в грезах о воображаемой вселенной. Такой оказалась и группа, осевшая на этой земле. Так что мы зря старались бы отыскать в нашем 21 веке дубликаты артефактов и коптских четок и малюльского манускрипта и, главное, металлической картотеки. Эти предметы существовали только здесь, на этой мировой линии. Они принесены скитальцами и остались здесь, когда память об этой расе стерлась отовсюду, кроме древнего египетского свитка. Оставался вопрос, зачем скитальцы, избравшие путь отчуждения, оставили жителям рядового мирка, одного из бесчисленного их множества, такую подсказку. Может быть, кому-то из добровольных затворников напоследок стало тесно в келье. Или это своего рода черная ирония, отравленный дар, наживка, которую должна заглотнуть молодая, полная сил и неуемного любопытства раса, чтобы направиться вслед за скитальцами, и потом, в невообразимой толще веков и мирозданий, тоже осесть в своеобразной пещере отшельника, не забыв передать эстафету дальше. От этих мыслей голова шла кругом, тем более, что Бурхард честно предупредил, что большая часть изложенного, не более чем их с Евсейным попытки истолковать туманные фразы переводов. Не для всего нашлись адекватные понятия на известных нам языках. Не все удалось осознать, не то, чтобы правильно, а хоть как-то. Более 2/3 текстов до сих пор не переведены. Изрядная часть переведенного остается темными и загадочными. И кто знает, как изменится представление о создателях порталов после того, как мы сумеем разобрать все. Но, вернемся к насущным проблемам, как предложил давеча господин доцент. Поездка в Конго становится теперь неизбежной. Сборки металлических пластин недвусмысленно указывают на некий артефакт, сущность которого пока не ясна. Очевидно лишь, что хранится этот загадочный предмет в труднодоступном и тщательно оберегаемом от посторонних месте, в среднем течении реки Уэлли, которая, согласно трудам Владимира Владимировича Юнкера, впадает в реку Убанги и далее, в Конго, как и Арувими, протекающая южнее и восточнее. Очертания рек, проступившие на металлическом листе, явственно указывают как раз на эти забытые Богом и людьми края, и нам надо было отправляться туда, в чертову глушь, в междуречье Уэлли и Арувими, к юго-западу от озера Альберт. Одно хорошо, перед отъездом я получил от Юнкера кое-какие материалы, а кроме того, в нашем распоряжении палочка-выручалочка, спутниковые карты. Конечно, в тропиках за 130 лет многое могло измениться до неузнаваемости, и уж тем более, русло рек. Но хотя бы общая структура водной системы Конго должна была сохраниться в прежнем виде. Если это не так, нас ждут немалые трудности. Увы, сам Юнкер не мог нам помочь, в интересующем нас месте он не был, хотя и немало слышал о тех краях. Я в очередной раз пожалел, что не смог толком пообщаться с путешественником. Несомненно, его опыт чрезвычайно пригодился бы в экспедиции. Ведь, судя по грозным и загадочным событиям в Александрии, мы отправились в путь буквально в последний момент, и хорошо, если не опоздали. Ни у кого из нас, ни у Бурхарта, ни у Евсейна, ни даже у меня, не мелькнуло в тот момент и тени сомнения. А стоит ли открывать эту шкатулку Пандоры? Может, разумнее прямо сейчас уничтожить материалы и забыть о скитальцах и о подвластной им паутине миров? Это, кстати, еще одно понятие, введенное Бурхартом, вот удивился и возмутился бы старик, узнай он, что его поэтический эвфемизм повторяет банальнейшие литературные штампы 21 века. Но тут уж ничего не поделать, самые скептические представители 19 века склонны к напыщенности и не скоро еще выработают в себе иммунитет к красивостям. А может, это я в очередной раз пытаюсь спрятаться в раковину напускного цинизма, который уже давно превратился в своего рода правило хорошего тона. Назад, по бесконечному тоннелю мы шагали, навьюченные коробками и тубусами со свитками. Свитки, имевшие отношение к истории скитальцев и пачки листов с переводами мы нагрузили на кондуктора. Тот дожидался нас у входа, тащить его с собой, в Александрийские фонды мы сочли рискованным. Кондрат Филимонович возглавлял нашу маленькую процессию с охапкой тубусов в одной руке и керосиновой лампой в другой. Археолог семенил вслед за моряком. Колонну замыкали мы с Евсейным. Предстояло, добравшись до особняка, упаковать драгоценный груз и сдать его под охрану консулу. Тащить эти сокровища с собой через пол Африки было бы безумием, но и оставлять их в подземельях тоже не стоило. Пока что тайна хранила Александрийскую библиотеку надежнее любых запоров, но, надолго ли, Бурхард, поддавшись нашим уговорам, собирался и спросить у Хидива отпуск на полгода для поездки в Берлин, в Королевский музей. Оттуда путь его лежал в Россию. Картотека со свитками должны будут отправиться прямиком в Петербург, на борту русского военного клипера, которого ждали через 2 недели. К ценному грузу можно для верности приставить нашего кондуктора, с наказом не отходить от документов ни на шаг, пока не сдаст с рук на руки самому Корфу. Вариант этот предложил я. Немец не стал возражать. Похоже, старик был захвачен открывающимися перспективами, и, главное, не мыслил их реализации без нас. Что ж, оно и к лучшему, специалист он превосходный, а возни с расшифровкой картотеки еще не початый край. Да и где гарантия, что нелегкая судьба исследователя не подкинет нам еще что-нибудь по той же части? Одно хорошо, подумал я, карабкаясь вверх по тайной лестнице. Кое у кого наконец-то утихнет неуемный прогрессорский зуд. В самом деле, какие там преобразования истории одного, хоть и почти родного мира, когда впереди маячит бесконечная цепочка миров, эпох, и, возможно, все они станут доступны. А этот, поманивший своей привычностью, привязавший новыми друзьями, не более, чем первая ступенька бесконечной лестницы. Да и Корф, я достаточно успел узнать барона, чтобы оценить неутоленный авантюрный огонек, пылающий в душе бывшего кавалергарда. Не верю я, чтобы он сам, по своей воле отказался от такого приключения. С такими мыслями я вступил в знакомые коридоры верхнего подземелья. Оставалось выйти наверх и присоединиться к Садыкову с казачками, которые, никаких сомнений, уже 3-й час дожидаются на площади. И за первым же изгибом коридора навстречу нам, из темноты захлопали револьверы. 10. В темно-бурой воде канала почти ничего не отражается. Лишь кое-где, там, где деревья растут поближе к парапету набережной, их нежно-зеленая майская листва отсвечивает в глади воды. Это Никольский сквер, окружающий церковь Николы Морского. Мы идем молча, совсем не так, как ходили недавно по Москве. Тогда мы не умолкали ни на минуту, то я расспрашивал о том, что видел вокруг, сравнивал городовых, латочников, извозчиков, булыжные мостовые с реалиями московской жизни 21 века. то мой спутник просил рассказать, какие перемены что ожидают Россию и Москву. То мы обсуждали насущные дела, оттеснявшие мысли о грядущем на задний план. Здесь, не то. Здесь, Санкт-Петербург, столица империи российской. И мне и Николу уже случалось бывать здесь. Я еще в той жизни ездил в Питер на праздник включения петерговских фонтанов. Никол побывал здесь с отцом, когда тот ездил в столицу из Севастополя по делам службы. Но все равно, этот город был для нас чужим, незнакомым. За краткое время, до переселения в морское училище, мы почти ничего не успели увидеть. И вот теперь шагали по Питеру и наслаждались его чужой, и такой знакомой, красотой, великолепием строгих проспектов, удивительной архитектурой, пронзительной прозрачностью весеннего неба. Пересекаем Екатеринговский. Заходим на покачивающийся под ногами Египетский мост. Вход на него, под высокими прямоугольными железными арками, через которые протянуты поддерживающие мост цепи. Справа и слева от арок мост караулит привставшие на передних лапах темно-красные египетские сфинксы с шестиугольными фонарями на головах, а по обеим сторонам волнуется широкая фонтанка. Гладь реки покрыта барками и баржами. Кое-где дымят мелкие пароходики и паровые катера. Навигация началась в середине апреля. Навстречу грохочут подводы. Бородатые ломовики перекрикиваются столпящимся у открытых дверей лабазов людом. На углу – рыбные лотки, корюшка со снитками. Усатый городовой провожает масляным взором фигуристых кухарок. Утро воскресного дня. Кадетов, кому повезло не схлопотать за прошедшую неделю взыскания, отпустили с ночевкой к родне, если таковая имеется, конечно, в Петербурге. Мы с Николкой тоже в числе этих везунчиков. На время учебы в морском училище нашим опекуном назначен Никонов. В его огромной квартире на углу Литейного мы обычно и ночевали. Супруга Никольского, Ольга, та самая, что оставила когда-то ради него вожака леваков-анархистов Геннадия Войтюка и вместе со своим братом переметнулась на нашу сторону, всегда радовалась нам с Николом. Мы и на свадьбе побывали, молодые венчались здесь же, в соборе Николы Морского, как это и подобает офицеру флота. Перебравшись в Петербург, молодая пара сразу задумалась о собственном гнездышке. Новоиспеченному капитану второго ранга не пристало жить на случайной квартире. К тому же, семейство ждало прибавления, и Сергей Алексеевич, в перерывах между заседаниями Минного комитета и работой в мастерских, где спешно заканчивали первую партию новых рельсовых мин, вдоволь побегал в поисках достойного жилья. Для нас Никонов всегда находил время. Вот и вчера мы допоздна засиделись у него в кабинете. Ольга, ставшая по случаю своего нового положения, не в пример мягче и спокойнее, не раз попрекала мужа. «Серж, мол, нами, мальчикам надо соблюдать режим и ложиться спать вовремя». Разговор вертелся вокруг флотских дел. Говорили о минах, потом перескочили на учебу в корпусе, затем принимались обсуждать программу особых офицерских классов. Благодаря занятиям, которые Никонов вел в морском училище, мы встречались с ним по 2-3 раза в неделю, не считая визитов по выходным. Особые офицерские классы – это нечто типа совсекретных лекций для чинов флота, рангом не ниже КАП-2. Смысл их в том, чтобы познакомить морских офицеров, чиновников кораблестроительного комитета, а также инженеров с казенных Николаевского и Балтийского заводов с перспективами развития флота и судостроения на ближайшие полсотни лет. Занятия особых классов проводятся в шоковой манере. Курс длится 2 недели, всего 5 занятий. Сначала курсантам под подписку рассказывают о посылке из будущего, демонстрируя образцы технологий, ноутбуки и проекционные аппараты. Потом все занятия проводятся на этой технике. Они заключаются в демонстрации видеоматериалов с комментариями Никонова, а после лекции проводится еще и 2-часовой семинар. На нем мы с Николом и Никонов отвечаем на вопросы и ищем для курсантов интересующие их сведения. Это ограничивает численность слушателей, при всем желании, не получается обслужить более дюжины сразу. Забавно смотреть, как солидные капитаны первого ранга и 40-летние инженеры-кораблестроители теснятся у экрана ноутбука и засыпают нас, мальчишек, вопросами. Мы, конечно, мало что знаем, наша задача сводится, по большей части, к поиску информации в базах данных. Но слушатели нередко расспрашивают не только о военно-морских делах, сколько о повседневной жизни в будущем, о событиях предстоящих 130 лет. Такие расспросы обычно не приветствуются, и дело не в том, что мы стремимся сохранить что-то в тайне. Начальство хочет полнее использовать ограниченное время занятий, не тратя его на сторонние темы. Тем не менее, полностью обойтись без посторонних разговоров не получается. Я даже стал замечать, что наши курсанты договаривались, кто и в какой день будет заниматься со мной и с Николом, нас проще разговорить. Этим наблюдением мы поделились с Сергеем Алексеевичем. Тот усмехнулся, покачал головой, и все осталось по-прежнему. За полтора месяца через курсы прошли уже два полных набора. Для них и оборудован компьютерный зал, протянута локальная сетка. В планах стоят усиленные курсы, на которых особо отобранной группе офицеров предстоит обучаться работе на компьютерах. Но это дело будущего. Мы делаем лишь первые шаги, а Корфу и дяде Макару только предстоит осмыслить результаты. После знакомства с очередной группой мы с Никоновым допоздна сидим, подбирая сведения о том, как сложилась судьба наших курсантов в той, оставленной нами реальности. Занятие это увлекательнейшее. Каждый второй слушатель – статья военно-морской энциклопедии. Все вместе – эпоха в истории флота. И никаких имен на лекциях. Незачем этим молодым и не очень людям заглядывать в свое будущее, как и в будущее тех, что сидит с ними рядом на занятиях. Порой становилось грустно, вот этот погибнет при Цусиме вместе со своим броненосцем, а этот, в почтенном возрасте, в Кронштадте будет поднят на штыки озверевшей от кокаина и вседозволенности матросней. Этот умрет от голода в холодной петербургской квартире в феврале 18-го, когда гордость не позволит обменять на базаре на хлеб адмиральский мундир. Порой попадаются замечательные личности, то есть те, кому еще предстоит стать такими. Так, в списках последней группы оказался мичман Алексей Николаевич Крылов. Поначалу мы с Николом удивились, даже лейтенанты считались на особых курсах исключением. Но, прочтя биографическую справку, мы кое-что поняли. Закончив с отличием третьего года назад морское училище, Крылов успел сделать себе имя работами по уничтожению девиации магнитных компасов под руководством Деколонга и теперь выслуживал годичный ценз на франко-русском судостроительном заводе, где достраивается броненосец Николай I. Ценз нужен ему для поступления в морскую академию. Мичман Крылов оказался весьма способным к наукам. Он внесен в список группы сверхотбора лично Никоновым. Сергей Алексеевич выговорил себе право включать в состав слушателей тех, чья грядущая биография делала их особо ценными для российского флота. Заинтересовавшись, мы с Николом принялись искать в базах данных, и каково же было наше удивление, когда выяснилось, что мичман Крылов – будущее светило русской кораблестроительной науки, академик и Российской императорской и Советской академии наук, лауреат Сталинской и иных премий, герой социалистического труда и прочее и прочее и прочее. Против записи А.Н. Крылов в списке стоял значок, обозначающий особое внимание. Что ж, еще в училище Гардемарин Крылов слыл непревзойденным знатоком математики, так что и постараемся извлечь из этого обстоятельства пользу. А то Николке царица наук что-то не слишком дается. Мы засиделись за разговорами до 3 по полуночи. Встали поздно, в 9, чувствуя себя сибаритами, в училище нас поднимали по рынде, в 6:30 утра. Завтракать дома не стали, и теперь, надев темно-синие фланельки поверх голландок, красуясь кадетскими нашивками, без козырками и медалями на георгиевских ленточках, фланируем по улицам в поисках приличной кофейни. Вот уже и Новопетерговский проспект. В конце его здания Николаевского кавалерийского училища. Попадающиеся навстречу кадеты-кавалеристы неодобрительно косятся на моряков, но задираться не рискуют. Правила хорошего тона не одобряют конфликты на улицах при свете дня. Вот вечером, после посещения увеселительного заведения, а также во время оного. Но сейчас, чудесное майское утро. Петербургское небо по-весеннему бездонно и солнечные зайчики играют на меди фонарей проезжающих пролеток, скачут по бледным листочкам, только-только проклюнувшимся на ветвях лип Никольского сквера. Кончается Новопетерговский проспект. За обводным каналом уже виден Балтийский вокзал. Туда-то нам и надо, с вокзала ходит поезд в Красное Село. Уже полстолетия это, грандиозный военный лагерь, летняя воинская столица Российской империи, разделенный речкой Лиговкой на авангардные и главные берега, фронтом он развернут на военное поле. Самые известные его места – лабораторная роща, обнесенная рвом и знаменитый царский валик. Начиная с первых чисел мая туда перебираются полки столичного гарнизона и военный лагерь оживает. Солдаты селятся в палатках, а офицеры квартируют в деревянных благоустроенных домах, выкрашенных в цвета полков. В летних учениях участвуют десятки тысяч военных. В редкие же годы больших маневров, например, в 1853-м, как раз перед Крымской войной, и вовсе до 120 тысяч. Сейчас середина мая. Полки размещаются в военном лагере, а потом, до середины июня, пройдет первый, строевой и стрелковый, этап сборов. После начинается то, что в наши времена назвали бы тактической подготовкой. Завершатся сборы только в августе, большими маневрами. Но до августа еще далеко. Несколько домиков в авангардном лагере, там где традиционно стоят военные училища, отведены проживанию московским волчатам. Им, героям мартовских событий, предстоит провести месяц в Красносельском военном лагере и продемонстрировать свои особые навыки. Руководит скаутской программой наш знакомец, штабс-капитан Ниссироди, тот самый, благодаря которому состоялись весной прошлого года пейнтбольные пострелушки на плацу Фанагорийских казарм. Вместе с полковником Фифеловым он проводит в лагерях краскострельные маневры, для чего с середины апреля готовит команду кадетов Павловского училища. В отличие от тех, что состоялись здесь несколько лет назад по распоряжению генерала от инфантерии Драгомирова, в новых маневрах должны принять участие более 100 человек, причем, оснащенные краскострельными ружьями российского производства. Первую их партию, скопированных на Тульском оружейном заводе с пневматических штуцеров системы Койкинбуша с добавлением кое-каких узлов из конструкции пейнтбольных механических маркеров, Фифелов с успехом опробовал в начале весны. И тех пор спортивный взвод его батальона и волчата усиленно тренируются. В общем, столичную команду ожидает сюрприз, и произойдет это в присутствии государя. В глазах волчат и фифеловских стрелков, разумеется, их противникам предстоит большое разочарование. Если я что-нибудь понимаю в колбасных обрезках, то Ромка натаскивает свою сборную столь же немилосердно, как его самого учили в спецназовской учебке. И шансов у павлонов не густо. Правда, на этот раз не будет ни фирменных пейнтбольных стволов, ни миномета, ни ручных гранат, как во время московских маневров. Команды оснащены одинаковым оружием и имеют равную численность. Так что, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Кстати, забавная деталь, неутомимый пан Пшитульский развил бурную деятельность, направленную на коммерческое использование краскострелов. В середине лета в Москве должен открыться первая площадка для пейнтбола. Так что для него участие в этих маневрах – еще и ловкий рекламный ход. Другая новинка, которую предстоит презентовать в красносельских лагерях – военные бициклы фабрики «Дукс». Партия из 10 двухколесных машин, предназначенных для связистов и телефонистов, будут представлены военным со всей возможной помпой. И если новинка получит одобрение, предприятия ждут серьезные заказы. Наконец-то усилия последних лет начали приносить плоды. Завод «Дукс», внедривший разработки и технологии из будущего, завоевывает сердца велосипедистов России, продвигается в Европу и уже планирует проникнуть на новые, и прежде всего военные, рынки. Жаль только мой горный велик в Москве. Попросить, что ли, Николку отписать дяде, чтобы он выслал его сюда багажом по железной дороге.